Варя сразу увидела, как плохо выглядит Ольга. Лицо бледное до прозрачности, в глазах мука, и эта готовность в любой миг сорваться с места и бегом бежать в туалет. Ольга и сама подтвердила свое болезненное состояние, положив руки на грудь. «Ой, Варь, не могу! Так мне плохо! Видимо, все надо делать вовремя, в том числе и детей рожать. По молодости надо, а не когда тебе под 40. Знаешь, как на меня в женской консультации врач смотрела, когда я первый раз на прием пришла? Будто я ненормальная по меньшей мере. Будто в моем возрасте не рожают, а только на печке сидят. Да ладно, Оль, — бодро проговорила Варя, стараясь поддержать сестру. Не обращай внимания, подумаешь, не так на тебя посмотрели. Да сейчас и в 50 рожают, и ничего. А токсикоз, он ведь такая штука. Он паспортные данные ни у кого не спрашивает. И у меня все так же было, может, и тяжелее. Да куда уж тяжелее, Варь. Я однажды даже грешным делом подумала, а может, и не надо мне. Может, и правда поздно, и организм не справится. И сама в следующую секунду испугалась. Как это не надо? О чем я? Тем более мне еще и нет сороковника. Чего я сама себя пугаю? Да даже если и был бы, подумаешь, просто не надо себя распускать и... Ольга не договорила, напряглась болезненно, будто прислушиваясь к себе, и бегом бросилась в ванную. Варя вздохнула, сочувственно прислушиваясь к ее страданиям. Бедная Ольга. А потом еще и ребенка растить одной. Но ведь сама себе такой путь выбрала, что ж. Да и вообще не надо опускаться до этой унылой жалости. Ну, одна будет растить, и что? Она вот тоже Ясю будет одна растить. Не кстати вдруг вспомнилось, как однажды они рассуждали на эту тему с Инной Борисовной. У них в школе тоже одна учительница без мужа родила. Варя все причитала. Бедная, мол, бедная, как же ей трудно придется. А Инна Борисовна посмотрела на нее насмешливо и произнесла. Да разве мы для того на этот свет пришли, чтобы жить без трудностей? Нет, без трудностей никто жить не может, особенно женщины. Потому что счастливая жизнь заключается не в отсутствии трудностей как таковых, а в их преодолении, то есть в самом процессе. Поэтому и рожают многие без мужей, чтобы тоже счастливой жизни вкусить, чтобы разбудить в себе силы не по гладкому озеру жизни плыть, а по штормовым волнам, чтобы состояться как-то в конце концов и ребеночка своего любить, себя в эту любовь отдать без условий. Это и есть настоящая и счастливая жизнь. А все эти новомодные тенденции вроде child-free, они от лукавого. Они ведь сначала соблазняют легкостью да беззаботностью, а потом в тоску вгонят, да с легкостью душеньку заберут. Да, хорошо было рядом с Инной Борисовной. Ужасно ее будет не хватать, да. И Сергея Семеновича тоже. Они вроде как матерью и отцом ей были. Все это понимаешь только, когда потеряешь. Неужели она начала это понимать? А дальше? Дальше еще горше, еще хуже будет. Варь, ты тут хозяйничай без меня, ладно? Вывел ее из тихой задумчивости Ольгин голос. А мне надо на работу ненадолго сбегать. Да какая работа, Оль? Удивленно глянула на нее Варя. Ты в зеркало на себя посмотри. Тебя ж люди на улице испугаются. И вроде ты говорила, что на больничном. На больничном, да. Но работу потерять мне никак нельзя, сама ж понимаешь. Начальник звонил с утра, просил прийти. Ему же не объяснишь про мои трудности. Ничего, как-нибудь. Вроде и приступ уже прошел. А вы тут с Ясенькой пока разбираетесь, обживаетесь. Полки в шкафу для себя освободи. Потесни мои вещи, как сумеешь. Да и что я с тобой, как с гостьей-то говорю? Ты ж не гостья, это и твой дом тоже. Да, Варь, у меня еды никакой не приготовлено. Совсем не могу у плиты стоять. Запахи с ума сводят. Так что сама с приготовлением обеда разбирайся, ладно? Продукты я все купила, и для Яси в холодильнике есть вкусненькое. Спасибо, Оль, конечно, я разберусь. А для тебя что приготовить? Ой, не надо ничего, болезненно сморщилась Ольга. Меня от одних разговоров о еде уже мутить начинает. Ну все, Варя, побежала, да? А вечером обязательно поговорим. Ты мне все-все про себя расскажешь. Ольга ушла, а Варя принялась обживаться. За делами и день быстро прошел, и все успела сделать, и даже погулять с Ясей во дворе, где она быстро завела себе подружек. Варя глядела на нее, сидя на скамейке, думала с грустной улыбкой, коммуникабельная растет. Сразу видно, что ребенок вырос в любви, в хорошей семье. Последняя мысль про хорошую семью обожгла вдруг, будто она только что до конца осознала. Нет у нее больше семьи. Ничего нет. И дома своего нет, потому что, как ни крути, а маленькую их квартирку только с большой натяжкой можно назвать домом. И еще неизвестно, как они тут все разместятся, уживутся. А потом Ольга еще одного члена семьи в дом принесет. Вздохнула, попытаясь отогнать от себя пугающие мысли. Чего теперь их пугаться? Это теперь ее жизнь. Другой не будет. Сама виновата, что ж. А вот у Ивана как раз будет другая жизнь, да. Маша все сделает, чтобы его утешить. И пусть он будет с ней счастлив, да. Пусть поменяет свое счастье на оборотную сторону, когда тебя любят. Потому что еще неизвестно на самом деле, где больше счастья, когда сам любишь или когда тебя любят, если уж третьего не дано. Да, третьего не дано. Не хватает на всех взаимной любви. А если она вдруг сваливается на голову, то оказывается почему-то, что именно ты не имеешь на нее никакого права, потому что за этим правом стоят другие судьбы, которые тоже имеют право, и очень трудно сделать тот самый выбор. Но ведь она сделала, она смогла. Зачем теперь об этом думать, мучительные мысли перебирать в голове? Все получилось так, как получилось, и все, и хватит об этом. «Ясенька, пойдем домой. Хватит гулять. Скоро тетя Оля с работы придет». «Ну, мам!» — просительно уставилась на нее Яся, подбегая к скамейке. «Я только-только с новыми девочками дружить начала. Мы поиграть хотели. Им же мамы разрешают гулять, а почему мне нельзя?» «Ничего, в другой раз дружбу продолжишь. Девочки тоже в этом доме живут, так что никуда твои новые дружбы не денутся. Пойдем, а? Тетя Оля придет, а мы уже дома. Мы ведь даже не увиделись с ней по-настоящему. Что ж мы, получается, за гости? Пойдем, будем вместе стол к ужину накрывать». «Ладно, пойдем. А завтра гулять выйдем?» «Конечно. Тогда я побегу и скажу девочкам, что завтра выйду». Яся довольно скоро уладила все дела с новыми дружбами. Поднялись в квартиру. Когда пришла Ольга, все вместе поужинали. И даже Ольга съела немного тушеных овощей. Потом Яся отправилась в комнату смотреть по телевизору мультики. А Варе с Ольгой предстоял долгий разговор. Варя и не ожидала, что ее рассказ о том, что произошло, выйдет таким коротким. Не удалось передать словами то, что она чувствовала, и то, как не могла справиться с наваждением. Как-то не находились нужные слова, и все тут. Понимаешь, Оль, это будто не я была, будто вселилась в меня другая суть и управляла моими поступками. Нет, я понимала, что нельзя, да. Понимала, что у Антона трое детей, что четвертый на подходе. Но это понимание казалось мне пустым звуком, знаешь, как воздушный шар лопается. Один звук, и больше ничего нет. Я даже Инну Борисовну толком не слышала, что она пыталась мне объяснить. Вот что это было, а? Как это? Что? А разве не любовь? Только любовь делает человека зацикленным на своих переживаниях. Да других ему дела нет. Да, любовь эгоистична. И ничего с этим не поделаешь. Ты ведь любишь Антона, как я поняла. Да, да, я люблю его. Но мне от чего-то легче, что я отказалась от своей любви. Ведь так не должно быть, правда, Оль? Чтобы от этого легче было. А может, это и не любовь была в таком случае? Ох, Варька, Варька, что же ты наделала, глупая? И сама ведь еще толком не поняла, что наделала. Погоди, вот время пройдет, тогда поймешь. Почему, Оль? Я все прекрасно понимаю. Да не понимаешь ты. Знаешь, как это называется, если сказать грубо. Если абстрагироваться от твоих душевных переживаний. Ну и как же? А я тебе скажу. Ты села между двух стульев, Варь, и грохнулась на пол. Только ты пока не осознаешь, как больно грохнулась задницей. Всей боли еще не почувствовала. — Почему же не почувствовала? — вздохнула Варя. — Еще как почувствовала. Мне очень сейчас больно, Оль. — Но это понятно, что больно. Потом еще больнее будет, когда все осознаешь. И вообще, жалко мне вас, и тебя, и Ивана. Как мне твой Иван понравился. Такой замечательный парень. Да таких нынче днем с огнем не сыскать. Ну чего, чего тебе еще не хватало, а? Вот и он тоже спрашивал, чего мне не хватало. Наверное, всего хватало, даже с избытком. А где много плюсов, там всегда минусы собираются. Все по законам физики. Когда сытно и много ешь, всегда потом немного поголодать хочется. Наверное, мне Антона само провидение послало в качестве минуса. Вот, так и есть. И ты сама все понимаешь, так почему сразу голова не работала? Да какая голова, Оль? Я уже ничего тогда не могла с собой сделать. Меня тянуло к Антону, будто силой тянуло. Я себя не помнила. Только одна мысль в голове и была — быть рядом. Касаться его, дышать с ним одним воздухом, лежать с ним в одной постели, а на остальное плевать, остальное не так важно. Ну, и отчего ж тогда не сбежала с ним? Он ведь ждал тебя на пристани, правильно я понимаю? Отчего на другую ракету села? А я до сих пор до конца не могу понять, как это со мной произошло. Не могу объяснить. Будто внутри что-то запротестовало. — Да уж, действительно, — покачала головой Ольга, — очевидное и невероятное. Ладно, со временем разберешься и в этом. — Нет, ну почему? Неужели я сама себя до такой степени не понимаю? — Да многие люди сами себя не понимают, Варь, и живут, и ничего. Порой мы других можем прочитать как открытую книгу, а в отношении самих себя мучаемся недопрочитанностью и самим себе жизнь портим. Я ведь тоже подобными вопросами задаюсь. Почему больше никого полюбить не могла, кроме Олега? Ведь были претенденты и очень достойные. Почему я на нем так зациклилась, а? Так влюбилась, что ж, это понятно. Ну да, влюбилась, и он вроде как тоже, а только надолго ее не хватило, любви-то. Вот и думай теперь, стоило ли, а может, надо было в себе ее вовремя уничтожить? А теперь что получилось? И мне плохо, и Олегу плохо. А ему-то чего плохо? Он к жене вернулся и счастлив. Да не думаю, что так уж счастлив. И жена его тоже. Теперь ведь всегда меж ними будет эта червоточина. Никуда не денется. Если она его простила и обратно приняла, то и нет никакой червоточины стало быть. Да есть, куда она денется. Сколько ни прощай, а осадок всегда остается. Некоторые женщины готовы притвориться такими вот все простившими. лишь бы семью восстановить. А что получается? Вроде вот она семья, а былого счастья уже нет. Получается ни вашим, ни нашим. И почему на меня в свое время не снизошло это откровение, а? Почему моими поступками очевидное и невероятное не распорядилось? Оль, а ты ему так и не сказала, что ждешь ребенка? Нет, не сказала. Надо сказать, Оль. Ты думаешь, а зачем? Ну, каким бы ни был твой Олег, все равно он отец твоего ребенка, и надо дать ему выбор. Захочет быть отцом, пусть будет. Не захочет, и Бог с ним. Это тоже будет его выбор. Да я даже не представляю себе, как буду ему говорить об этом. Тем более я сейчас в таком состоянии, что вообще не до разговоров. Представляешь, стану ему говорить, а меня наружу вывернет. Вот будет картинка. Ну и пусть вывернет, и что? Пусть поймет, как тебе плохо. Да не думаю, что он поймет. Только испугается, и все. Да уж, помню я твоего Олега, он такой. Но сказать все равно надо, Оль. Нет, не могу. Если он шарахнется от моего сообщения, мне еще хуже станет. А может, не шарахнется? Сомневаюсь. Ну, хочешь, я с ним поговорю? Ты? А почему нет? Я все-таки твоя родная сестра, имею право. Давай телефон, я ему позвоню. Да он не станет с тобой говорить, жена же рядом. Просто сбросит звонок и все. Тогда давай завтра днем позвоню, он же днем на работе. Да, насколько я знаю, отец жены снова его к себе на фирму взял. Можно и днем позвонить, конечно. А только, может, ничего все-таки не надо, Варь? Ну что мы будем вокруг этой проблемы суетиться? Да и нет никакой проблемы, а есть только тот факт, что у меня родится ребенок. Это радость, а не проблема. А Олег? Ну, не знаю. А как ты одна собираешься ребенка поднимать, Оль? Нет, я тебе помогу, конечно. Вместе справимся как-нибудь. Но материальное участие Олега вовсе не помешает. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ладно, решилась Ольга. Звони ему завтра. Нет, я лучше с глазу на глаз поговорю. Приеду к его офису и вызову. С глазу на глаз как-то лучше. Ну, как хочешь. Я завтра не иду на работу, могу с Ясей остаться. Вот и хорошо, так и сделаем. Ой, Варь, передернула плечами Ольга. Что-то страшно мне стало, правда. Как заговорили о материальной составляющей. Для ребенка столько всего надо. Не бойся, Оль, прорвемся. Со временем все устроится как-то. Тебе скоро в декрет идти? Да, где-то месяца через два. Вот и хорошо. Я за два месяца точно успею работу найти, а ты в декрете с Ясей посидишь. И потом, когда родишь, тоже. Она спокойная девочка, тебе хлопот особых доставлять не будет. А еще и поможет, когда нужно будет. Ты будешь с детьми дома сидеть, а я буду добытчицей. Ничего, Оль, проживем. А завтра я обязательно с твоим Олегом встречусь, поговорю. Скинь-ка мне его телефон, не стерла еще из памяти? Нет, не стерла. Хотя и хотела. А может, все-таки не надо, а? Надо, Оля, надо. С этого дня я буду старшей сестрой, ладно? Поменяемся на время ролями. Да я что? Я с удовольствием. Так приятно, когда за тебя что-то решают. Я уж и не помню, как это.